то как же она стара, ибо нынче люди расселились по всему побережью и по тундре. Рассказывала Нау, что когда был жив Рэу, олень был дик, и на него охотились, крадучись. А ныне оленьи стада пасутся спокойно, и человек ходит за ними, не скрываясь. Люди даже ездят на оленях, запрягая их в нарты. А ездовых собак тогда не было, утверждала Нау, и только похожие на них волки бродили по тундре, воровали мясо из земляных хранилищ и страшными голосами выли в лунные тихие ночи. Плескалось море у берегов, загадочное, великое, называемое в песнях Китовым морем. Там, в пучине, иная, отлична от земной жизни, и ее признаки слабо доходят до приморских жителей в виде студенистых медуз, красных морских звезд с игольчатой кожей, раковин, мелких рачков и моллюсков. Но и мир звезд, и небо тоже загадочен. Пристальный взгляд на звездное зимнее небо, когда невесть откуда появляются небесные огни, полярные сияния, заставляет трепетать душу и вселяет в сердце благоговейный ужас. В светлом круге луны видится то человеческое лицо, то тени умерших родичей, то живущие люди, которые охотятся, едят точно так же, как и обитатели земли. Можно ли после всего этого не задуматься о множественности миров, о том, что все эти миры пронизаны неведомыми загадочными силами, имя которым — боги Келет? Да, пусть киты остаются предками, но нельзя пренебрегать и другими богами. Не каждому дано чувствовать неведомую силу и знать многое. Судьба выбирает из множества людей особенных и отмечает их даром прозрения и проникновения не только в суть окружающих вещей, но и за грань понятного. Может быть, сам отмеченный и не может объяснить многого, но его способность предчувствия и предвидения сама по себе благая ценность, которая должна служить людям. Но вот как быть с Нау? Быть потомком кита почетно и благородно, и это возвышает человека и дает ему гордость, стремление быть сильным и независимым, как сильны и независимы эти огромные морские животные. Но вера в кита должна быть благоговейной, покрытой некой тайной. К этой тайне может иметь доступ лишь достойный и избранный судьбой. И чем больше неясного и непонятного в потемках прошлого, тем выше тот, который может объяснить многое. В таком случае Нау именно тот человек, к которому должны быть обращены почести. Но личность сама должна быть достойна положения, которое уготовила ей судьба. Не только облик, но и образ жизни, поведение должны соответствовать этому. Она уведет себя так, что лишь отвращает от себя людей. Зачем посвящать каждого в такие подробности, которые только подрывают веру в китовое происхождение людей? Зачем рассказывать о том, что любил есть и как храпел по ночам Рэу? Зачем утверждать совсем неправдоподобное, будто сама Нау рожала китят, и среди плавающих в море есть ее прямые потомки? Зачем такое говорить и каждый день твердить об этом, вызывая раздражение у людей?